Мун ее убийца», — сказал он так громко, что двое прохожих обернулись и уставились на него. Положение его не улучшалось. Бесконечные неудачи, за которыми стоял Обри Мун, следовали за ним повсюду. Однажды утром он получил заказное письмо с уведомлением, которое надлежало отправить по адресу ящик 2197 главпочтамт. Он распечатал письмо и прочел. «Дорогой Джон Уиллс, мне хорошо известна ваша ненависть к Обри Муну. Я знаю в точности состояние ваших финансов. У меня к вам предложение, которое могло бы одновременно удовлетворить вашу жажду мести и потребность в деньгах». Он дочитал до конца. «Деньги будут выплачены ему в том случае, если к полуночи 20 февраля Муна не будет в живых». «Конечно же, это шутка, подлая, глупая шутка». Но когда он зашел в Уолтон-Трест на Мэдисон-авеню, деньги там были. Его деньги. Банк получил денежный ордер с распоряжением открыть на указанную сумму текущий счет на имя Джона Уиллза. Деньги принадлежали ему. Никто другой не мог их получить. Он ушел, оставив деньги в банке, но мысль о них сжигала его, как лихорадка, и он пытался на тысячи ладов найти причину для их получения. После многолетнего ада Мак-Айвером наконец-то что-то причитается. Положил эти деньги, конечно же, не Мун. Можно обдумывать это предложение, рассматривать его под разными углами зрения, как делает человек, желающий купить лошадь, но вывод один. Кто-то предлагает ему 10 000 в обмен на жизнь Обри Муна. Каждый раз, когда Джон Уиллс доходил до этого вывода, он старался отмахнуться от этой истории. Кто бы ни был его корреспондент, он просто сумасшедший. Джон прекрасно знал, что в наши дни можно нанять профессионального убийцу за гораздо меньшую цену, а он непрофессиональный убийца. Как ни соблазнительны эти деньги, положенные на его имя, он не убийца. Но постепенно свирепая ненависть, которую он испытывал к Обри Муну, начинала закипать в нем, как похлебка на огне. Он вспомнил убогий номер в ливерпульской гостинице, где застрелился его отец. Вспомнил мать, которую Мун медленно, но верно свел в могилу. Подумал о тупике, в каком оказался он сам. Поистине этот человек заслуживает смерти. Но он же не убийца. Он бесконечно перечитывал письмо. «Мне хорошо известна ваша ненависть к Обри Муну». Да, в приступах отчаяния и гнева он не раз говорил о своих бедах, может, он даже знаком с автором письма. Он перебирал всех своих знакомых, но ни один из них не мог выбросить 10 000 долларов таким странным способом. Это соображение направило его мысли в другое русло. Человек, сделавший с Мак-Айверами то, что сделал Мун, способен на подобную жестокость и по отношению к другим людям. Джон давно прочитал все, касающееся карьеры Муна. Он знал, что в бытность свою журналистом Мун опорочил и уничтожил много влиятельных людей. Возможно, есть и другие, которые находятся в таком же положении, как он. Но 10 000 долларов... Впрочем, даже богатого человека можно лишить того, что ценится выше денег — власти, престижа, семьи, любимых людей. Богач может оказаться таким же беспомощным, как Джон. Но зачем поручать это дело другому? А если это женщина, имеющая достаточной смелости, чтобы выполнить свое намерение? Или больной человек, не способный добраться до сам? Прошел уже месяц из двух предложенных Уиллзу автором письма, а Джон все ломал голову над этой проблемой. Он верил в закон. Никто не имеет права наказывать своим именем. Вас могут арестовать, и вполне справедливо, за то, что вы застрелили надоевшую вам собаку соседа, Но если собака бешеная,